Брат Эйхман и его жена ходили в небольшую деревушку рядом с Абинси. Мы взяли местечко под наблюдение. В шале в лесу рядом с деревней жило четверо мужчин. Человек, которого мы убили, совпадал с описанием, какое у нас имелось на Эйхмана. «Знаете, что я думаю?» — сказал я. «Семья Эйхмана специально водила вас за нос для того, чтобы мог прятаться где-то еще». «Да, кивнул Сви, такой бывал». Я свое сказал. Я выдохся и просил сигарету. Сви дал мне. Я попросил еще чашку кофе, а Рон налил. Уже кое-что. Наметились сдвиги. «И что будем делать, босс?» — повернулся Арон к Сви. Сви раздраженно вздохнул. «Заприте его куда-нибудь, пока я думаю». «Куда?» — оглянулся на Шлома Арон. «В ванную», — решил он. «Там нет окон, а дверь запирается». Сердце у меня в груди дало сбой. Именно в ванной спрятал я пистолет, отданный мне Энгельбертиной. Тот самый, из которого, как она заявила, может застрелиться Эрик. Но там ли еще оружие? Два еврея отвели меня в ванную. Я выждал, пока не услышал, как из замка с обратной стороны вынули ключ, и только тогда, открыв сушильный шкаф, сунулся за резервуар горячей воды. В первую секунду я схватил пустоту, но уже в следующую пистолет очутился у меня в руке. Магазин в Маузере, не больше зажигалки. Я перевернул пистолет и замерзшими, трясущимися пальцами вытряхнул его из рукоятки. 8-миллиметровые патроны, размером приблизительно с перо солидной авторучки и на вид не более опасные, но ходила в свое время в Криппо поговорка. Не в том суть, чем стреляешь, а в том, куда попадаешь. В магазине было 7 патронов, 1 в казеннике. Я понадеялся, что не придется истратить ни одного. Но если и придется, я знал, что неожиданность сыграет мне на руку. Кто же ждет, что у голого человека, едва прикрытого лишь пледом, вдруг окажется оружие? Я загнал магазин обратно, снял с предохранителя, и пистолет был готов к стрельбе. Эти люди — профессиональные убийцы. Если дойдет до стрельбы, мне очень повезет, если хоть одного достану. Я попил воды, воспользовался туалетом и спрятал пистолет под плед, там, где я придерживал его ушей. Хотя бы не сдохну, как собака. Я навидался, как убивают людей на краю рва, и знал, что лучше застрелиться самому, чем принять такую смерть. Я сидел на краю ванной и думал о Кирстен и о людях, убивших ее. Если мне удастся спастись, я обязательно отомщу им, твердил о себе. Хотя бы гнаться за ними пришлось до самой Америки. На авиабазу уж точно съезжу. Но на какую? Американские военные авиабазы разбросаны по всей Германии. И тут я вспомнил про письмо, на которое наткнулся в бардачке Джейкобса из госпиталя Рочестер Стронг, отправленное в Гармиш-Партенкирхен через авиабазу Рейн-Майн. 100% именно в Рейн-Майн они не двинулись. Я взглянул на часы. Почти 6. Самолет на Виргинию улетает в полночь. Наконец я услышал, как поворачивается ключ в замке ванны. Даже если б Цви не целил меня из пистолета, я бы все понял по его лицу. «Не проехала, да?» «Извини», — ответил тот. «Но то, что ты рассказал, слишком уж фантастично. Если даже ты не тот, за кого мы тебя принимаем, все равно ты эсэсовец, в этом ты сам признался. А потом эти снимки, где ты с Гиммлером и Гейдрихом, они были заклятыми врагами моего народа». «Ну что ж», — сказал я, — «судьба». Цви отступил от двери и махнул пистолетом в коридор. «Давай, иди», — мрачно велел он, — «и покончим скорее с этим». Крепко вцепившись в Маузер под пледом, я вышел из ванной и шагал впереди него. Арон ждал у парадной двери, Шлома на улице. Но оружие пока что я видел только у Цви, что означало, первым мне придется застрелить его. Мы вышли из дома в темноту. Шлома предусмотрительно включил наружный свет, чтобы они могли видеть, что делают. С трудом мы стали взбираться по склону к деревьям и открытой могиле, ждавшей меня. Я уже рассчитал, когда сделаю первый ход. «Наверное, это ваше представление о высшей справедливости», — обронил я. «Такая вот унизительная казнь», — говорил я храбро, но желудок мой скрутило в узел. «А на мой взгляд, это делает вас такими же подонками, как эти гады из специальных оперативных групп». «Я надеялся, что хотя бы один из них, Аарон, может быть, почувствует хоть какое-то отвращение к себе», — и отвернулся. «Сначала я убью Цви, а следом Шлома». Шлома, единственного из всей троицы, мне действительно хотелось убить. Голова у меня по-прежнему нещадно болела. На краю могилы я остановился, оглянулся. Находились они все трое чуть меньше, чем в 2 метрах от меня. В пределах досягаемости даже для плохого стрелка. Давно мне не приходилось убивать человека. Но сейчас не место для колебаний. Если потребуется, убью всех троих. Глава 42. Было отчаянно холодно. Ветер хлестнул мне пледом по голове. Мою одежду, валявшуюся в могиле, уже припорошил снег. Но я снегу радовался. На снегу будет видна кровь, если я попаду в человека. Я хороший стрелок. Лучше стреляю из пистолета, чем из винтовки. Это уж точно. Но из 8-миллиметрового на открытом воздухе легко промахнуться. Другое дело 45-й калибр. Если Цви или Шлома выстрелят, точно ранят. И буду валяться, пока не умру от потери крови. А последняя сигарета? Спросил я. Отвлеки противника любым пустяком. А уж тогда кидайся на него. Так нас учили в полицейской академии. Ты хочешь курить? Не поверил Цви. Шутишь, удивился Шлома. В такую-то погоду. Но Цви уж полез за сигаретами. Тут я сбросил плед, мигом повернулся и выстрелил. Пуля угодила ему в щеку рядом с левым ухом. Я выстрелил опять и срезал ему кончик носа. Кровь Цви брызнула на шею Шлома, на воротничок в рубашке. Здоровяк потянулся за кольтом под мышкой. В этот раз я попал ему в горло. Он упал навзничь на снег, как тяжелый рюкзак. Прижав руку к Адамову яблоку и булькой, словно кофеварка, он все-таки нащупал рукоятку и вытянул кольт из кобуры, невольно нажав на курок, когда оружие появилось перед его удивленным лицом. И его пуля уложила Цви на повал. Я для верности пальнул Шлома между глаз, одновременно быстро шагнув к Аарону. Изо всех сил я легнул ему в пах, замерзшей ногой. Несмотря на боль, он вцепился в мою ногу и держал, пока я не ткнул ему пистолетом в глаз. Только тогда, завопив от боли, он отпустил меня. Поскользнувшись на снегу, я свалился, глядя, как Аарон пятится, шатаясь, и, наткнувшись на неподвижное тело Шлома, падает рядом с ним. Кое-как поднявшись на колени, я нацелил маузер ему в голову и заорал, чтобы он не трогал свой пистолет. Аарон то ли не слышал меня, то ли предпочел не услышать, но он выдрал кольт из кобуры и стал возиться, пытаясь привести в боевое положение. Однако пальцы у него замерзли, как у меня. Только мой указательный уж лежал на курке, и у меня оказалось достаточно времени, чтобы как следует прицелиться. Я прострелил молодому еврею икру. Парень заверещал от боли, точно побитая собака, выронил оружие и схватился за ногу. Мне показалось, стрелял я 5 или 6 раз. Может, и больше. Наверняка не помнил. Я подобрал пистолет Цви, а свой забросил за деревья. Потом забрал оружие Аарона и Шлома и быстро забросил туда же. Аарон был надежно выведен из строя, и я, подойдя к мелкой могиле, выгреб оттуда свою полузамерзшую одежду и принялся одеваться. — Я не хотел убивать тебя, — пыхтел я, повернувшись к Аарону, — и сейчас не хочу. Мне надо, чтобы ты выслушал меня. Меня зовут не Эрик Груин, я никогда Груином не был. Когда-нибудь, если только это вообще в человеческих силах, я убью этого человека. Мое имя Бернхард Гюнтер, и всегда был таким. Я хочу, чтобы ты передал это тому фанатику, который сейчас стоит во главе Хаганы. И запомни, это Бернхард Гюнтер открыл вам, что Адольф Эйхман еще жив. Так что за вами теперь должок. Только в следующий раз, когда станете разыскивать Эйхмана, ищите его уж в Аргентине, потому что именно туда мы оба и отправляемся. Он по причине вполне очевидной, а я потому, что Эрик Груин, настоящий Эрик Груин, подставил меня, убедив выдать себя за него. Он и его дружок Джейкобс. И теперь мне нельзя оставаться в Германии. Слишком велик риск, ты понял? Закусив губу, Аарон кивнул. Я закончил одеваться. Подняв наплечную кобуру шлема, я засунул в нее кольт. Потом, обыскав карман из дровяка, прихватил деньги, сигареты и зажигалку.